жизни в оставлении грехов. Во-первых, крещение всегда связано с покаянием. Без покаяния крещения нет. Ефесянам 4:5 запишем. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Один Господь, одна вера, одно крещение. И мы это признаем, крещение одно. Крещение одно по тому образцу, который оставлен нам в Священном Писании, который принял сам Христос, который Иоанн преподал. Вот это крещение. А если было не по образцу и не было обещаний доброй совести, как этого несмышленыша восьмидневного окунули, это не крещение. Ведь везде написано «выходили и крестились от Него». Крещение – это мое личное дело. Крестились, а не кто-то крестил меня, понимаете, без моего ведома. Поэтому давайте обратимся к третьей главе Евангелия Матфея. Еще раз проследим, что необходимо для крещения. Второй стих. Иоанн призывает к покаянию. Первое, что делает Иоанн, призывает к покаянию. Покайтесь. Первое, что он призывает. Вот это обязательно. Без покаяния крещение не имеет силы. Дальше. 5-6 стихи. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него». Где? В Иордане. Как? Исповедуя грехи свои. Второе обязательное условие. Креститься в Иордане, то есть в естественном источнике, но исповедуя грехи свои. Несмышленыш восьмидневный может исповедовать грехи? Никогда в жизни. Поэтому это обязательная сторона крещения. Исповедуя грехи свои. Да, хуже гораздо, но нет, покаялся, не знаю. Но обычно мы все-таки приближаем где-то 15, 16, 17 лет, чтобы он все понимал, чтобы был научен, все абсолютно понял, чтобы понял, что он спасенный. И посмотрите, как вот там Иоанн Креститель, когда шли фарисеи и саддукеи креститься, что он им сказал? «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от грядущего гнева, сотворите прежде достойный плод покаяния». Настолько это было важно покаяние, понимаете? Вот. А в украинском переводе еще интересней. «Кодла гадюча» он их назвал, представляете? То есть, ну, лицемеры последней стадии. Вы же грешники, не покаясь, хотите принять крещение. А вот Горохова говорит, вот сейчас приходит, кто взрослым крестит, даже не спросят, веришь ли ты, иди в кассу, заплати там сколько за крещение, и он польет водичкой, и все. Так вот, назвать «кодла гадюча», что вы делаете, действительно так. Это, значит, обязательное условие покаяния. Дальше мы видим, что Иисус Христос пришел креститься. Вот вы так для разговора начните с православным. А сколько месяцев было Иисусу, когда Он принял крещение? Он скажет, вот в храм принесли, да все прочее. Да нет, скажи, миленький, вот откройте 3 главу Иоанна, 13 стих. «Пришел креститься Иисус к Иоанну сам». И вот спросите, скажите, Христос был грешный или нет? Православного спросите. «Да ты что, нет». А зачем же он пришел креститься, если он не грешный? Понимаете? Получается, он не для спасения же он пришел креститься, да? И когда Иоанн смутился, говорит, мне надо от тебя креститься, что он сказал? Пришел утвердиться образец такого крещения. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 13-15 стихи. Значит, Христос пришел утвердить вот этот образец крещения. Он знал, что будут те, которые окроплять будут, крестик водой рисовать, лбы мочить и все прочее. Вот он, образец крещения. Христос пришел утвердить это крещение. Крещение совершалось погружением в воду, а не окроплением и не рисованием водой крестика на лбу. Стих 16. Чем это подтверждается? Когда Христос вышел из воды, то что? Дух Святой, как го, а там вышел из воды. Если бы крестик нарисовать, не надо воду. Окунул бы, нарисовал или тут покропил. Между прочим, я у меннонитов тоже две линии. Там, значит, одна линия церковная, не обливанием, а другая братская уже как. И вот я видел картину, значит, Христос так съежился, стоит, а Иоанн стоит, поливает на него. Да что ты будешь делать? Ну вот, видите, как может быть искаженно. Вот. Вот таким крещением должен человек один раз креститься, один раз. Вот мы и не нарушаем никейский символ веры, исповедуя единое крещение, а мы приводим людей к единому образцу крещения, которое должно свершиться. Вот. И, конечно, вот 1 Петра 3:21, там самое главное – обещание Богу доброй совести. Только разумный человек, только взрослый человек может дать обещание. Без этого никто не может дать. Поэтому упрек, что протестанты нарушают символ веры – это нет. Мы отрицаем. А что мы перекрещиваем православных – это да и аминь, потому что они не крестились, а им лбы помочили, скажите, да и все. Они не давали обещания Богу доброй совести. Обряд же, который православие совершает священникам, на восьмидневном несмышленыше называть крещением мы ни в коем случае не можем. И дать обещание Богу доброй совести может только взрослый мыслящий человек. И Христос сказал в Матфея 3:15, «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Если за эту правду сотни тысяч анабаптистов шли на смерть, то и мы должны так принимать крещение. Да. Вот в этом плане, братья, мы должны очень быть утвержденными. Ну, если опять кто-то будет говорить, что это неубедительные доводы, я еще раз привожу пример. Предложите им посмотреть картину явления Христа народу. Они ее очень любят, она у них в храме висит. И скажите, ну, покажите там хоть одного младенца на этой картине, чего их там нет? Потому что их не крестили тогда. И Иванов, художник, это отлично знал. Ну, вопрос такой, может ли быть человек спасенным, не приняв крещение? Мы отвечаем утвердительно, может. Крещение принимает уверовавшего в Иисуса Христа, но спасает все же вера, а не крещение. Аввакум 2:4, Римлянам 1:17, праведный верою жив будет. Аввакум 2:4, Римлянам 1:17. Иаиль 2:32, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дальше. Деяние 16:31. Верую в Господа Иисуса Христа. Ошибку тут сделал. И спасешься. Верую в Господа Иисуса Христа и спасешься. Разбойник на кресте принял крещение или нет? Нет. Он спасен или нет? Спасен. Но они опять тут находят, знаете, он кровью своей крестился. Ну, уже это натяжка самая настоящая. Но это зато говорит, что человек может быть спасенным до крещения. Ну, конечно, мы оставляем вопрос, входит ли он в число церкви или в число спасенных народов. Это вопрос мы оставляем на рассмотрение. Но что имеет спасение, мы имеем. Вот смотрите, что Кобзар пишет. «Смыть в крещении не нечистоту плоти, а грехи может только церковь». Правильно это или нет? Ну-ка думайте, братья. «Смыть в крещении не нечистоту плоти, а грехи может только церковь». Ни в коем случае церковь. Церковь не смывает, церковь не спасает, церковь не была распята. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вот через эти постановления и пошло то спасение церковью, то спасение римским папам, то спасение индульгенциями, то спасение сорокауст, их теню, отслужит церковь и отмолит. Церковь не спасает, друзья. И вот это надо православным довести. А они все идут и думают, что церковь спасет батюшка, отмолит, акафист отслужит, венчик положит на голову, отпущаются грехи рабу Божию, и все. Это все надо, братья, разъяснять, милые. И вот еще посмотрите, как он гневно восклицает. Да разве достойных только нужно крестить? Возражает, что мы вот крестим только тех, кто спасен. Только достойных, братья, и только спасенных. Но наше достоинство в Иисусе Христе, мы все согрешили, лишены славы Божией. Но мы спасаемся благодатью через веру. Ефесянам 2:8. Христос облег нас в ризы спасения, одел одеждою правды. Исаия 61:10. Если же человек неверием отвергает благодать, не умер для греха, не облегся верою в ризы спасения, то как ему преподать крещение? Его совесть еще недобрая, он не может дать обещаний Богу. Конечно, может быть, кто-то обманным путем проникнуть в поместную церковь. Апостол Павел предупреждает, что по отшествию войдут лютые волки, не щадящие стадо, Деяние 20:29. Но преподавать волку крещение вряд ли кто согласится, да, если бы мы знали в этом плане. Мы опять перейдем к притче о плевелах, Матфея 13, 24-30. Но не должны забывать, что поле с подсеянными плевелами есть мир, а не церковь. Матфея 13, 38. Может быть, Кобзарю и пора бы поставить вопрос перед думчивыми людьми, чем является православие, миром или церковью? А вы вот поставьте вопрос, чем оно является, миром или церковью? Конечно, миряне, они так и называются. Бога обмануть невозможно, он сердцеведец. Каждый в свое время получит должное воздаяние, потому что Псалом 17, 26-27, запишите, пожалуйста. С милостивым ты поступаешь, милостиво, с мужем искренним, искренне с чистым, чисто, а с лукавым как? По лукавству его. Кто хочет обманным путем проникнуть в церковь, не желая исповедаться и оставить грех, то в конечном итоге обманет только себя. Ну вот первый вопрос мы разобрали, что такое крещение. Потом с Божьей помощью мы перейдем ко второму. Можно ли крестить детей? Запишите заголовок, а уже рассуждать мы будем потом. Братья, мы закончили на вопросе крещения. Что такое крещение? А теперь под заголовок «Можно ли крестить детей?» Да, мы записали. Давайте найдем. Можно ли крестить детей? Если мы руководствуемся учением Иисуса Христа и апостолов, то ответ будет однозначным – нельзя крестить детей. Ну, сразу возник вопрос, а почему нельзя? Да потому что Христос и Дух Святой, о котором Иисус сказал, Он пришед, наставит вас на всякую истину. Иоанна 16:13. Ничего нужного для спасения пустить не мог. Но перечитайте весь Новый Завет, и вы ни одного конкретного случая крещения детей, конечно, не найдете. Если Иисус спасает по вере в Него, а не через крещение, которое нужно для служения Богу, то дитяти это совершенно не нужно. Ну, когда-то возник вопрос, а если вдруг дитя умрет некрещенным, что тогда? Вот на этом и стали обосновываться, а вдруг надо, а вдруг не надо. Но всем известно, что ни один гражданский суд не будет судить ребенка, если он несовершеннолетний, правда? Суд даже не судит человека, который психически ненормальный. Он называется как? Невменяемый, да? Ему не вменяется преступление. Точно самое, то же самое. Ребенку не может что-то вмениться. Он безответственен еще. Он еще не может отличить правый от левый, не знает, что такое грех, что нет. Но кто-то скажет, а если ребенок уже стал понимать, где правда, где неправда, где обман, где непослушание, такому ребенку уже нужно покаяние. И надо учить наших детей. Всякая неправда есть грех, и чтобы они тоже уже приходили к Господу с покаянием. Я был свидетелем одного интересного очень покаяния. Дети вышли, и выходит маленький мальчик, плачет, ну, года 4-5, может быть. Я говорю, что ты плачешь? Я грешник великий. Ну вот тебе этот грешник великий уже, понимаешь? Ну и что ж ты, грешник, сделал? Я маму не слушался, видите? Уже понимает. И уже, конечно, Господь ему будет обязательно прощать и простит, потому что он уже пришел, осознал свою греховность. А пока дитя не осознает своей греховности, конечно, ничего им не меняется. Вот есть интересное место Священного Писания, 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святые». Понимаете, даже одна сторона и то освящается. И сразу возникает еще вопрос. А что, если обе стороны неверующие, и муж, и жена, то как с детьми быть? Да если они и муж, и жена неверующие, конечно, может ли родиться что-то чистое от нечистого? Это так. Но и даже этот младенец не будет судим у Господа. Почему? Ему не вменится преступлений. Он не знает еще, что такое. Ну, всегда возникал еще вопрос очень сложный. А куда пойдут души вот таких детей, которые родились от неверующих родителей и не пришли в сознательный возраст? Ну, это тайна Божья. Я лично очень интересовался в свое время вот этими тайнами. И помню, на Урале был старец, глубокий старец Адольф Яковлевич. Изумительно знал Священное Писание. И он мне так сказал: «Я одно скажу, что эти дети не судятся». И говорит, может, ими будет дополняться полнота награды чьей-то. Помните, кто имел 5 талантов, 10, да, принес, над 10 городами поставлю. Помните такое, да? А 1 талант ничего не принес. Говорит, возьмите у него и дайте кому? Имеющему 10. Так у него же есть. Помните там такие слова? Всякое, кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, отнимется то, что имеет. Но это тайна, это предположение. Но во всяком книге, по книге Даниила, Даниил 12:3, мы можем смело сказать: «И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда». Отсюда мы видим, что нет никакого основания крестить детей. Вот, думаю, что нам будет очень интересно суждение анабаптистов. Ну, теперь вы уже грамотные, знаете, кто анабаптисты, да? Как они смотрели на этот вопрос? Я вам приведу вот это, зачитаю, очень интересно. «Компромисс между церковью и государством, достигнутый в результате обращения Константина, сам по себе был предательством раннего христианства». Вот как они смотрели на это. «Истинное повиновение Писанию требует, чтобы начатая Лютером реформация пошла гораздо дальше рамок, установленных этим реформатором. Церковь не надо путать с обществом в целом. Коренное различие заключается в том, что членом общества человек становится просто-напросто в силу факта своего рождения в нем, не требующего принятия решения с его стороны. Тогда как членом церкви он может стать только самолично, приняв данное решение. Исходя из этого, детское крещение недопустимо, так как оно подразумевает, что человек становится христианином просто потому, что он родился бы в обществе, считающемся христианским. Это делает необязательным принятие личного решения, в котором и заключается суть христианской веры». Ну, теперь непосредственно обратимся к Священному Писанию. Марк, 10 глава, 13 стих. И Матфей, 19 глава, 13 стих. Там мы видим, что Христу приносили детей и приводили детей. А Марк 10:16 мы видим, что Иисус возлагал на них руки и благословлял. Вот что делал Иисус. Вот это и мы должны делать. Так и мы должны поступать. И так в наших церквах и поступают, и приносят детей, и приводят, и, возложивши руки, служитель их благословляет. Мы знаем, что Иисус, уходя с земли, сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Поэтому народы должны быть научены перед крещением. Люди должны знать, в кого верят, во что креститься. А если они не научены и просто крестят, не имеет никакой силы. И вот еще обратите внимание, как мы, может, много раз читали, но я хочу очень на одну деталь обратить внимание. Марк, 16 глава, 15-16 стихи. «Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Обратите внимание, что нужно уверовать, потом креститься, но не наоборот, как у православных. А кто будет осужден? Обратите внимание, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Обратите внимание, там креститься уже второй раз не повторяется. Вроде бы, а кто не будет веровать и креститься, осужден будет. Сознательно убрано слово «креститься», потому что осужден будет тот, кто не будет веровать. И даже если кто-то покрестился, но не уверовал, это все равно не имеет смысла. Кто не будет веровать, что осужден будет. Вот вам эти схемки рисовали, я вот сидел. Это очень важно для разбора сущности Священного Писания. Но чем пытаются православные обосновать крещение детей? Возникшими после преданиями. Когда же предания стали уже внедряться в жизнь, под эти предания они пытаются до сих пор подделать Священное Писание. Но это очень трудно. Прообразом крещения они берут Левит 12:2-3. Это то, что в Ветхом Завете производилось обрезание над мальчиками, и они берут это за образец, на восьмой день крестят младенцев. Но если мы опять судим по логике, то любого спросить: ну хорошо, обрезание производилось над мальчиками, а не над девочками, а чего вы мальчиков и девочек тогда крестите? Крестите только мальчиков. Опять никакой разумной логики нет, друзья. Еще не пытаются использовать три факта, когда упоминается, что крестился дом. Ну, не в смысле строения, а все домашние, да? И они говорят: может быть, там среди крещенных были и дети. Но мы сейчас с вами будем это разбирать, но только опять обосновывать догматику на авось. Это крайне неразумно будет, друзья. Догматика обосновывается даже не одним, а хотя бы двумя местами Священного Писания. А авось были дети, а авось не были дети. Понимаете? Поэтому давайте мы разберем вот эти три места, где могли быть дети. Но мы сейчас все с вами вместе разберем. Что беспрекословно ересь крещения младенца видно даже из того, что в Новом Завете нет намека крещения младенцев и нет ни одного примера, чтобы где-то кто-то крестил младенцев. Вот первое место, где они пытаются предположить, что были младенцы. Деяние 10:33. Деяние 10:33. А также Деяния 10:44-47. Вспомните Петр в доме Корнилия. И давайте вспомним то место. Вот Корнилий говорит: «Теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе сказать от Бога». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Здесь мы видим, что все те, кто были крещены, стояли, слушали, верили и приняли Святого Духа. Младенец может это делать, не стоять, не слушать, не верить и, конечно, не принять Святого Духа. Потому понятно, что между ними не было младенцев. Второй пример, предположительный, это дом Лидии. Деяние 16, глава 15 стих. Деяние 16, 15. В доме Лидии, торговавшей багряницей, не упоминается конкретно муж. Она сама пригласила в дом. Если муж не упоминается, то она была или вдова, или просто домохозяйка. А потому в ее доме могли быть только или взрослые дети, или прислуга. Опять отпадает версия, что там были младенцы. Теперь еще одно место. Деяние 16, 32, 34. Это дом темничного стража. В доме темничного стража также младенцев не было, так как все домашние могли слушать Слово Божие и радоваться тому, что уверовали в Бога. Вот это радоваться тому, что уверовали в Бога, слушать тоже говорит прямо, что там младенцев не было. Таким образом, друзья, ясно, что никакого нет основания в Новом Завете допускать, что было крещение младенцев. Мало того, кандидат на крещение, он должен исполнить многие требования. Какие требования? Значит, кандидат на крещение прежде всего должен быть научен. Матфея 28, 19. Должен уверовать. Матфея, Марк 16, 15. Друзья, кто ксерокопию снял, тут настолько то Матфею перепутали, то Марка перепутали, наборщики эти. Значит, должен научен, да? Матфея 28, 19. Должен уверовать. Марк 16, 15. Даже Деяние 8, 36, 38. Должен покаяться. Деяние 2, 38. Должен покаяться. Деяние 2, 38. Принять Слово Божье. Деяние 2, 41. Деяние 2, 41. И дать обещание доброй совести пред Богом. Дать обещание доброй совести пред Богом. 1 Петра 3, 21. 1 Петра 3, 21. А вот Кобзар еще одно место приводит и говорит: вот, пожалуйста, здесь о детях говорится, но вы сами просудите. Значит, это место Деяния 2, 38, 39. Деяние 2, 38. Петр же сказал: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит добедование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Бог ваш. Он берет вот это и детям вашим. Скажите, куда можно отнести это слова? Можно обосновать, что это на этом право крестить детей или нет? Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним. Что тут имеется в виду? Передача поколений, правда? А вот они приводят и смущают кого-то. Ой, ага. Ну да. Да не обратятся, и что, прочитай, как там написано. Да не обратятся. Ну да, да, они обратятся и прощены будут, но они не обращаются. Понимаете, в какой, в смысле какой? Да не обратятся и прощены. Да не, а раз не обратятся, все, никто им не простит. Ну да. То есть угрубел народ. Видящие стали слепы, а слышащие глухие стали. Я вот иногда проповедую, призываю к покаянию, и никто не хочет. И я привожу пример какой. Знаете, в Владикавказе мы проповедовали во дворце. Там на покаяние выходили люди, и выходит невеста с женихом прямо в обряде. Представляете? Слезы у обоих. Я говорю, молитесь. Он помолился, Господи, прости меня, грешник. Она заливается, я говорю, молитесь. Он говорит, не трогайте, она глухонемая. Представляете, она заливается слезами, вот что делать. Я спросил, есть ли сурдопереводчик? Она женщина говорит, я могу перевести. Спросите, что она хочет, покаяться. Почему? Я грешница. Почему ты узнала? Бог мне сказал. Да ты ж ничего не слышал, ты даже музыки не слышишь, ты видишь, смычки ходят. Она говорит, нет, нет, я все слышала, Бог барабанит в мое сердце. Ой, как мне это запомнилось на всю жизнь. Бог барабанит. И я говорю, слышащие, Бог в ее сердце, а вы глухие, что ли? И после опять началось покаяние. Так вот, видите, а тут как раз наоборот. Слышащие, но настолько грубело сердце, не слышат. И да не обратятся, чтобы были проще. Они не обратятся. Вот тут какой смысл. А это совсем... И вот еще посмотрите, какой аргумент придумал Кураев. Вернее, у Кураева было, но этот Кобзарь приводит это как пример для крещения младенцев. Диакон Кураев рассказывает случай, когда один сатанист пришел к нему и спрашивал о том, как можно смыть с себя крещение церковное, совершенное в детстве. Оно мешало ему полноценно служить сатане. Разве не свидетельствует это о действительности детокрещения? Ну, что вы скажете на это, друзья? Я вот так написал. Что сказать на это? Бедные вы, православные диаконы, куда только смотрят ваши ереи, видя, что для защиты православной догматики вы используете рассказы сатанистов, хорошо, хоть не самого сатану вы выслушали, а то он лжец, и отец лжи привел вам еще более веские аргументы в кавычках. Впрочем, Кобзарь выпустил свою книгу по благословению высокопресвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского. Ну, я говорю, тут видно диакон и митрополит одним миром мазаны. Вот в этом плане. Да разве можно аргументы сатанистов использовать, друзья? Действительно, он лжец, и кто? Отец лжи. Да мало того, вон эти знахари, ясновидящие, приходят и говорят, нет, вы пойдите сначала креститесь, потом я вам могу что-то порчу снять и все прочее. Да не в одном духе действует тоже, понимаете? Поэтому в этом плане только Писание может быть подкрепляющим аргументом. Ну, еще вот сетуют православные, что мы установили возраст для крещения. 16-18 лет у нас. Но такого возраста мы не останавливали. Единственный возраст – это духовный возраст, рождение свыше. И если есть рождение свыше, то мы допускаем до крещения. А вот протестанты-детокрещенты придумали так называемую конфирмацию. Не слышишь, что такое? Там, когда... Кто знает? Ну-ка, поясните. Да-да-да. 14-летний возраст достигают, и их посвящают в церковь, понимаете? Ну, минимум знаний спрашивают, и вот так бы посвящают в церковь. Но это в какой-то мере, конечно, уже скрашивает. Но опять с головы на ногу. Кто будет веровать, креститься. А тут сначала креститься, а потом веровать. А вот православные-то мы уже слышали, придумали крестных, отца и мать. И как бы этим... Они делают детокрещение правом, но это ничего не дает, потому что 48-й псалом, 8 стих напишите, 48-8, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкуп за него. Сейчас очень модной стала перестройка. Знаете, везде перестраиваются и все прочее. И вот это приспособление, конфирмация крестных отца и мать, это та же перестройка. Но вы знаете, у Бога перестройки нет. Вы вот заметили Священное Писание, но не перестраивается, как есть, так и есть. Я когда вернулся со ссылки, уполномоченный сразу пожелал встретиться. Его звали Лев Андреевич. У нас кто-то так в шутку Лев Тигрыч звали. Он очень такой злой был. И интересно, что когда вот уже перестройка вот-вот началась, он пришел в Макеевскую церковь, правда, это регистрированная была церковь на Чайкино, и стал опять там кричать: «Вы нарушаете все прочее». Ну, один подошел к нему, подошел руку: «Лев Андреевич, да поздненько, поздненько, да перестаньте». И вдруг хор запел: «Злобой немой задыхаясь, лев пораженный лежит». Но вот он пришел ко мне и говорит: «Ну как, Евгений Никифорович, перестраивайтесь». Я говорю: «Никак не перестраиваемся, Лев Андреевич». «Ну как же так, все перестраиваются, а вы нет». Ну, я говорю: «Перестраивается, кто плохо строил или неправильно строил. А наш архитектор настолько все безукоризненно строил и настолько по совершеннейшему плану Иисус создал церковь, нам не надо перестраиваться». «Ох, вы неисправимый». А я и не был, говорю, исправимый. Я не справляться был послан, а проповедовать о Христе. Ну, в общем, братья, действительно, Библия, она не нуждается в перестройке. В перестройке нуждается только что человеческое. И как бы люди ни перестраивались, если они не будут иметь единый план строения церкви и спасения душ, Библию, то у них ничего не получится. Ну, по этому поводу еще немножечко можно сказать, что вот на 136-й странице Кобзарь пишет, приводит высказывания церковных деятелей, которые призывают не препятствовать детокрещению. Но все они жили 3-4 век. Значит, Рогозин был прав, что крещение было позднее, и Борчук прав, вот, что в 416 году только закончились дебаты о детокрещении. Ну, я вам пообещал вот этих великих деятелей, которые называются отцами церкви, привести пример, когда конкретно и в каком возрасте крестились. И когда мы предъявляем претензии, что они взрослыми крестились, то вот эти диакона говорят: «Ну, это уже надо спросить у их родителей, почему так было. Может, они были неверующие». Но нет, вот тут как раз мы приводим пример, что и родители были верующие, даже дедушка, бабушка. Я вам еще раз приведу, кто сможет записать, запишите. Взрослым крестились Василий Великий, родился в 329 году, это уже 4 век. И его брат родной Григорий Ниский, 2С, Ниский, Василий Великий и его брат Григорий Ниский, хотя происходили из знатного христианского рода. Их дедушка и бабушка 7 лет скрывались в лесах во время гонений при императоре Деции. Если бы было тогда решение крещения младенцев, то, конечно, своих внуков Василия и Григория они непременно бы крестили в детстве. Это абсолютно конкретный аргумент в пользу, что в это время не было решения крещения младенцем. 329 – это какой век? Ну вот, 4-й, значит, жили. В 329 году родился Василий. Родился только, а уже там, да. Взрослым принял крещение Григорий Назианзин. Мы с вами записывали. А его отец был епископом города Назиана. А уж епископ-то обязательно должен был крестить своего младенца, понимаете? И еще что тут, один аргумент перечеркивается православных, что епископ должен быть из чернорисцев, из монахов. А тут епископ имеет младенца. Значит, он был женат, не женат, он не имел бы младенца, да? Это сейчас имеют неженатые младенцы, а тогда-то не имели неженатые младенцев. И это перечеркивается все. Значит, епископ был женатый, и епископ своего дитя не крестил. Вот, друзья милые, это веские доказательства. И еще вот у нас есть доказательства. Иоанн Златоуст, настоящая фамилия Хризостом, родился в 347 году. В 347 году. Уверовал через свою мать на верующие, а крещение принял в 20-летнем возрасте. Амвросий Медиоланский, Медиолан – это Милан, так раньше назывался, принял крещение уже в 373 году. Посмотрите, уже заканчивается IV век. Ну и Августин Блаженный, его мать Моника, она в ранг святых даже в католичестве возведена, окрестился он в 28-летнем возрасте. Вот это все такие факты, которые говорят, что детского крещения в то время еще как постановления не было. Ну вот еще один факт. Сергей Кобзарь пытается как бы за соломинку ухватить, чтобы доказать, что крещение детское все-таки возможно. На 137 странице он пишет: «Почему не сами упомянутые церкви не были крещены в детстве? Это нужно бы спросить их родителей. Ответов здесь может быть много. Известно также, что в то время было распространено мнение, что креститься нужно ближе к смерти, чтобы поменьше нагрешить после крещения». Давайте сами подумайте, не себя ли он опровергает этим, да? То есть, что было мнение, что чем позднее примешь крещение, как и Константин, ты меньше нагрешишь. Так зачем же младенцев-то крестить тогда? Тогда тем более их не надо было, и никто их и не крестил. Поэтому ничего не остается, ни логических доказательств, ни доказательств исторических и священного писания. Если бытовало мнение, что креститься надо ближе к смерти, то тем более зачем крестить младенцев, чтобы они больше нагрешили? Полное отсутствие и логики, и истины. Евангельские истины неопровержимы. Их надо соблюдать, а не извращать и опровергать. Да поможет Господь всем искателям истины ориентироваться только на Слово Божье. Запишите 118-105, Псалом 118-105. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Так, переходим к следующему вопросу. О таинстве миропомазания. Я еще раз напоминаю, что я